что я теперь вздыхаю, как соловей, и рыдаю беспрерывно, и после вашего отъезда пребываю в таком состоянии, какого не дай Бог даже вашим рабам из неверных». Султан отвечал ей, сообщая, как брал он кызылбашские крепости, как вошел в столицу шаха Тебриз, как пошел дальше путями, по которым ходил сам Эскендер, как пережил ужасную ночь у брошенного древнего города Султании. Несколько дней войско шло в холодной мгле и черных туманах, затем очутилось в темном горном ущелье, и усталые воины уснули в шатрах, между которыми горели тысячи костров. Вдруг около полуночи над лагерем закрутился джиновский смерч. Будто огромная воздушная пиявка всосалась в землю, все шатры, кроме султанского, были вмиг растерзаны и разметены на все стороны. Смерч всасывал в себя людей, животных, оружие, все, что попадалось на его пути. Когда же он умчался, в ущелье ринулись потоки ледяного воздуха, град и лед. Из недр гор послышался зловещий рык, как будто там пробудились все демоны ада, и гул прошел меж людьми, предвещая угрозу и неся ужас. Люди замерзали насмерть, с жалобным ревом гибли верблюды, снег не просто падал, а засыпал воинов, коней, мулов и все вокруг. Люди перепуганно жались друг к другу и просили у Аллаха спасения от горных демонов, пробужденных кызылбашами. Сам султан испуганно ежился в своем роскошном шатре, думая, что это впервые в борьбе за чистую веру небо подает ему такой зловещий знак. Когда наутро засветило солнце, увидели все, что снег красный, точно политый кровью. И уцелевшие бросились бежать из того страшного ущелья, шли по местам непроходимым, видели больше змей, чем растений, с гор попали в трясины Евфрата, тонули в них, гибли тысячами. Великий визирь обвинил во всем Скендер-Челебию, хотя кто бы мог бороться со стихиями. Султан не встал на защиту великого Дефтердара. Когда перед ним без сопротивления отворил ворота великий Багдад, и на первом диване Ибрагим выступил с требованием казнить Скендер-Челебию за предательство, Сулейман не стал выслушивать мнение визирей Аяс-Паши и Касим-Паши и поддержал своего Сараскера. Скендер-Челебию и его зятя Хусейн-Челебию повесили на багдадском Ат-Мейдане. 7000 их рабов пустили в продажу. Пажей Дефтердара, одетых в золото, забрали к султанскому двору, и впоследствии 7 из них стали визирями у Сулеймана, а 2 даже великими визирями. Ахмед Арнаут и Мехмед из боснийского рода Соколовичей, прозванный Узун Длинный. Ночью после казни Скендер-Челебия приснился Сулейману. Будто душил его платком, допытывался, за что повесил меня невинного. Султан проснулся, объятый ужасом в темноте, в одиночестве, проклял своего великого визиря. «Бог даст, Ибрагим, в скором времени и ты также закончишь». Находил приют и утешение в письмах Роксоланы, писавшей ему в Багдад. «Всевышнему и его алтарю, тысячекратную хвалу вознося, возрадуемся и возвеселимся. Весь мир вышел из тьмы, залитый светом милости Божьей. Хвала Господу за доброту, хвала водителю. Пусть мой властелин, мой падишах, мой высокий порог к повелителю этого и того света, благо света моих очей, коими гляжу на этот мир. Пусть мой шах и мой султан всегда ведет святую войну, уничтожает своих врагов и завоевывает земли. Да пленит он все семь сфер Джемшида. Да подчинятся вашим велениям человек и джин. Да сохранит вас Бог от малейших несчастий и ошибок. Да поможет осуществиться всем надеждам, которые зародятся в вашем благословенном сердце. Да будете мне Хызром. Да уберегут вас все пророки и святители. Весь свет пусть весело и счастливо проводит свое время в вашей счастливой тени.